Да что там смотреть? Кровь идет? Идет, пробормотал Марат расстроенно и снова уставился на свой палец. Полина тоже посмотрела. Кровь не то чтобы не шла, но даже не показалась. Синяк будет, пожалуй, или что-то вроде глубокой царапины от гученных зубов. Да он тебе даже кожу не прокусил. А тебе что, надо, чтоб прокусил? Я и так весь израненный, черт побери. Полина посмотрела, и вправду израненный. Три длинных пореза, неровных и глубоких, на руке. Полине вдруг стало холодно, и она внимательно и серьезно посмотрела Байсарову в лицо. «Где это ты так порезался?» «Да нигде. Это у моей подруги кошка». «А к ней ты зачем приставал?» «Кому?» — хмуро уточнил Марат. «К подруге или к кошке?» Порезы не были похожи на кошачьи царапины, слишком глубоки и серьезны. Вчера у него не было никаких порезов, точно. Такие порезы вполне можно получить, если ударить в лицо человека в очках, и осколки разрежут кожу. Человек в очках — это Полина Светлова. Вчера она была в очках, от которых ничего не осталось, только изогнутый пластмассовый остов, похожий на скелет. «А от вас, от баб, с ума сойдешь!» — расстроенно пробормотал Марат, все рассматривая свой палец. «Кошки, собаки, дети, блин!» «Это точно!» — согласилась Полина. Словно позабыв о ней, он двинулся в сторону родной конторы, и она потащила следом, придерживая подмышкой ерзающего Гуччи. В первый раз в жизни ей не хотелось идти на работу, и было страшно от того, что предстояло там сделать. Может, прикинуться больной? Взять прошлогодний или позапрошлогодний отпуск? Можно взять еще позапрошлогодний? Она редко ходила в отпуск. Отрываться на сочинском пляже казалось ей занятием чрезвычайно глупым, а на Лиссабон или Ибицу требовалось слишком много денег. У нее очень много дел, очень много важных дел. Завтра Федькины похороны, и она должна как-то защитить Троепольского от того, что предстоит им всем. И еще кто-то должен защитить Троепольского от племянницы, которую Полина уже тайно возненавидела, и себя за то, что ее возненавидела. Арсения на работе не было. Шарон произнесла какую-то невнятицу о том, что они пришли и потом сразу убежали, и больше от нее ничего не удалось добиться. Мобильный у него не отвечал, а потом позвонила Варвара Лаптева. «Что у вас происходит?» — строго спросила она, даже не поздоровавшись. «Я хотела на работу ехать, но меня Иван не пустил. Мы даже поссорились», — добавила она с необыкновенной гордостью в голосе. И Полина, которой не с кем было поссориться и некому было куда-то ее не пустить, совсем расстроилась. «Федьку убили, Варь. Ты знаешь, да?» «И больше ничего не известно». «Что значит неизвестно?» «То и значит. Троепольского 3 дня продержали в КПЗ, и сейчас его на месте нет, и Уралмашевский сайт пропал, и вообще непонятно, что происходит». «Как пропал?» — ахнула Варвара. Полина объяснила, как. «Поль, это чушь какая-то. Кто мог украсть у нас сайт? Враги? Шпионы?» Полина промолчала. «Приезжай, — велела Варвара, — посмотришь Мишку, и мы поговорим». «А он уже Мишка?» «Он всегда был Мишкой, еще у меня в животе, — отрезала Варвара. — Приезжай сейчас же». «Сейчас я не могу, — проскулила Полина. — Троепольской неизвестно где, и мне надо еще одну штуку проверить. Прямо сейчас». «Какую еще штуку?» «Понимаешь?» — зашептала Полина, оглядываясь на собственную распахнутую дверь, за которой было непривычно тихо. — Я нашла у него в спальне договор с Уралмашем, а там... — Как в спальне? — словно обессилев, прошептала на том конце провода Варвара Лаптева. — Ты что, ночевала у него? Полина поняла, что преступление ее стало достоянием гласности, и пощады теперь не жди, особенно от Варвары. Поймав в стекле свое отражение, она вдруг отчетливо осознала, что очень напоминает сама себе собаку Гуччи. Глаза выпучены, лапки дрожащие, на морде ужас перед жизнью. «Светлова, ты что? Опять все сначала? Сколько это будет продолжаться? Ты же все про него знаешь, и он тебе не подходит. Он, черт возьми, никому не подходит, кроме самого себя. Ты что, с ума сошла?» Она сошла с ума много лет назад, когда он брал ее на работу. Господи, какой свободной, независимой, легкой она тогда была. И ничего еще не знала, и презирала полоумных девиц, упавших в любовь, как в омут головой, и была убеждена, что уж к ней-то вся эта чушь никогда не будет иметь никакого отношения, потому что она умна, у нее есть чувство юмора, которое прикрывает ее как броня, и вообще ей никто не нужен. Оказалось, что нужен именно тот, кому вовсе никто не нужен. — Светлова! — позвала из трубки Варвара Лаптева. — Ау! Я тебя жду. Приезжай давай. — А с кем у тебя ребенок? — жалобно проблеяла Полина. — Как с кем? Со мной, конечно. И Иван пока дома. — Но его же надо кормить, да? — Ивана? — уточнила Варвара. — Ребенка! Ну, если его не кормить, он станет орать. — философски заметила Варвара. — Поэтому лучше кормить, конечно. Кстати, если Ивана не кормить, он тоже начнет орать. Но это не проблема. Или ты сама собираешься кормить моего ребенка? — Варвара! — Приезжай сейчас же! — Я не могу. У нас тут черт знает что. Я не могу уехать. Мне надо Троепольского дождаться, а он непонятно где. Он вернется на работу и позвонит тебе. У него есть твой телефон. Есть или нет? Напор Варвары Лаптевой выдержать было трудно, и она этим очень гордилась. Полина еще раз покосилась на распахнутую дверь и пробормотала жаркой скороговоркой, перекрывая трубку ладонью. — А меня вчера избили. Прямо в конторе. Ну, то есть не избили, но ударили так довольно сильно. И еще я нашла карандаш. Воцарилось молчание. Какой карандаш? Спустя время прошептала обессилевшая Варвара Лаптева. Где нашла? В большой комнате, рядом с тем местом, где меня ударили. Ну и что? Варька! — быстро произнесла Полина. — Это особенный карандаш, приметный. Кто у нас в конторе пишет только карандашами? Варвара охнула в глубине телефонного омута, и Полина сказала невесело. — Вот именно. — А Троепольскому сказала? — Да как я ему скажу, если его на работе нет? — закричала Полина. — Дома скажи! — невозмутимо посоветовала Варвара. — В спальне! «Где был договор с Уралмашем, а?» «Иди к черту!» — пробормотала Полина и положила трубку. Это вовсе не означало, что теперь они до смерти друг на друга обижены. Просто они так разговаривали друг с другом. Близкие люди на то и близкие, чтобы позволять себе то, чего не могут позволить дальние. Полина немного подумала об этом. Гуччи подбежал. Потрясся, уселся ей на ботинок. Полина пересадила его в кресло. Хотелось кофе, хотя она знала, что потом у нее непременно заболят голова, желудок и станет тошно, потому что ночью она почти не спала и завтракать было нечем. Повздыхав от предчувствия всех этих неприятностей, она включила чайник, смачно пошлепала Гуччи по голой горячей заднице и пошла мыть свою чашку. В туалете обнаружился Саша Белошеев со своими чашками. Туалет в их конторе, хоть и являл собой нечто среднее между янтарной комнатой и Георгиевским залом, был общим. Это дизайнер так придумал во время ремонта, потому что стандартная конструкция «мальчики налево, девочки направо» заняла бы слишком много лишних метров. Поэтому был воздвигнут дивный общий сортир на два очка, как любил выражаться незакомплексованный Троепольской. Закомплексованные же стыдились и заходили туда, только убедившись в отсутствии противоположного пола. В данном случае противоположный пол полоскал свои чашки, и так как у Полины не было никаких других, более приземленных намерений, она независимо поздоровалась и пристроилась рядом. Саша в зеркале ей улыбнулся. — Ты чего в очках? Мы с Байсаровым ехали, никакого солнца не было. — У меня глаз болит, ячмень, наверное. Саша сочувственно покивал. Длинные пальцы, красные от горячей воды, проворно двигались по краю чашки. Полина посмотрела на эти пальцы. Костяшки на правой руке, в свежих ссадинах, как будто разбухших и сочащихся от горячей воды. Полина глаз не могла оторвать от этих ссадин. Саша вдруг насторожился. — Ты чего? Полина мигом отвела глаза. Хорошо, хоть за очками не видно, и пожала плечами. Молчание, последовавшее за этим, показалось ей холодным и угрожающим. Он не сказал больше ни слова и не сделал ни одного движения, но что-то изменилось, и Полина почувствовала это кожей.